Глава 17. Глюки или реальность? Вдох дался с трудом. Я распахнул глаза, уставился в расплывающуюся ультрафиолетовую лампу на потолке своей палаты. Все повторялось снова. Ночью я вновь оказался заперт в комнате с белыми стенами. Там снова была капсула, мучители и струя химикатов. Я опять чувствовал нестерпимое жжение и боль, переживал издевательство. Но главное, утром я вновь очнулся в своей палате. Будто ничего не произошло, будто мне всего лишь второй раз приснился один и тот же сон. Но ведь было же! Ведь не бывает так, чтобы галлюцинация повторялась дважды. Так или не так? Я не знал. Я был слишком напуган и понятия не имел, что делать дальше. Очень хотелось отмахнуться от произошедшего со мной где-то, как будто случившегося в иной, параллельной реальности. И ведь для этого нужно было совсем чуть-чуть признать случившееся побочным действием лекарств. Сделать это было тем более проще, что я отчетливо помнил видео на планшете доктора Висконского. Именно оно в прошлый раз развеяло все мои сомнения от и до. Однако то, что произошло вновь, было реально как никогда, подумал я. В прошлый раз моя уверенность пошатнулась, но теперь это было одно сплошное сумасшествие. От напряжения больно сжались легкие. На этот раз мои запястья и лодыжки были накрепко пристегнуты к кровати. Логичная мера предосторожности медперсонала после конфуза с Викентием. Хотя называть угрозу убийства конфузом? Я отчетливо помнил, как лопоухий Багейн, заглянув вечером, лично пристегнул меня к койке и пожелал отвратительных снов. Сейчас казалось, что момент вчерашнего прощания с доктором и момент, когда я пришел в себя, разделяла целая пропасть. Разумом я понимал, что никуда не мог деться из палаты, будучи пристегнут к койке ремнями, но подсознание трубило об обратном. Чувства требовали выхода, мне срочно требовалось выплеснуть негатив, скопившийся внутри. Нахлынула очередная волна неуправляемого раздражение. Я попытался высвободиться, но ремни на лодыжках и запястьях держались прочно. Я до хруста стиснул пасть, ища глазами камеру, висевшую в углу палаты. «Спокойствие, Диан!» — мелькнуло в голове. «Возможно, мне просто стоило снова посмотреть запись, убедиться, что ничего не было, объяснить Висконскому свои страхи и обсудить отмену выбранной терапии». Как же еще, если побочка от препаратов буквально сводила меня с ума? Я начал глубоко дышать. Это помогало сохранять спокойствие и не наступать дважды на одни и те же грабли. Но на словах все мы можем свернуть горы, а вот на деле... Что-то было не так по сравнению с тем первым посещением белой комнаты. Ответ не пришлось искать долго. Я вдруг понял, что чувствую себя разбитым, опустошенным, раздавленным. Как будто из меня выжили все соки до последней капли. А еще... Тут мой взгляд упал на запястье, и в этот момент моя шерсть встала дыбом. На лапах застыли запекшиеся, покрывшиеся коркой крови ссадины. Могло быть всякое, не стоило исключать, что я просто натер во сне лапы о кожаные ремни. «Но что, если нет?» «Что, если нет?» — вслух повторил я свой вопрос. Опасения имели под собой основания. Я закрыл глаза, попытался расслабиться, избегая панических настроений. Не спорю, легко сказать, но на деле у меня бурлило все внутри. Хотелось добиться справедливости, получить ответы на свои вопросы. Однако я прекрасно помнил, к чему в прошлый раз привела спешка. Повторюсь, ошибаться снова я просто не имел права. Пора было раскрыть секрет страшной комнаты. Для этого следовало понять, где кроется ключик, открывающий ларец с ответами. В моей голове с галлюцинациями или во лжи медицинского персонала. Терзаемый сомнениями, вопросами и пребывая в совершенно отвратительном расположении духа, я пролежал в койке до подъема, когда ультрафиолетовые лампы, свет которых глушили на ночь, заработали на полную мощь. Персонал начал обход стационарных палат, и через несколько минут дверь в мою палату открылась. На пороге появился доктор Багейн со своей неизменной улыбочкой. «Здравствуйте, Диан», — поприветствовал меня оборотень. «Вижу, вы не спите». В ответ я кивнул в знак приветствия и даже с грехом пополам оскалился. Не следовало выдавать свое волнение раньше времени. Хотелось посмотреть на поведение Багейна, чтобы действовать по обстоятельствам самому. «Как спалось?» — спросил доктор. «Честно скажу, порывался заглянуть к вам, так сказать, снять ремешки, но Викентий сожрал бы меня с потрохами. Техника безопасности как-никак». «Теперь снимите?» — спросил я. Вместо ответа Висконский принялся расстегивать ремни. В отличие от первого раза, в вены не были вставлены катетеры, поэтому ремни отошли легко и безболезненно. «Все верно, Диан. Мы сегодня обошлись без лекарств», — закивал Багейн, видя, что я приготовился к худшему. «Совсем?» — невзначай бросил я. «Не совсем, а я постепенно снижаю дозу», — пояснил Висконский. «Поэтому не просто так спрашиваю, как вы спали эту ночь. Многие пациенты тяжело переживают синдром отмены». «Спал, как убитый», — соврал я, перебивая Багейна. Я расслабился, поднялся с койки и с наслаждением потянулся. Боковым зрением поймал взгляд доктора, который уставился на ссадины на моих лапах. «Диан, ты уверен, что все в порядке?» «Похоже, сильно затянули ремни», — пожал плечами я, изображая безразличие. «Чувствую себя на все 100». «Что-то не так, доктор?» «Все в порядке», — медленно покачал головой Багейн. «Просто провожу утренний осмотр пациентов и интересуюсь вашим самочувствием». Он потряс пачкой бумаг, среди которых была моя история болезни. «Отчетности, формальности, бюрократическая волокита, сами понимаете». «Понимаю». «Доктор, может быть, я чего-то не знаю?» «Как прошла ночь?» Я старался тщательней подобрать слова. Не хотелось вызывать у Висконского ненужных подозрений, но не спросить я не мог. «Что именно вы можете не знать, Диан?» — равнодушно спросил Багейн, но все же оскалился в подобии улыбки. «Есть ли в реальности эта ваша комната с белыми стенами? Я не ошибаюсь?» Мне хватило ума молчать, глотая каждое сказанное Висконским слово, впитывая как губка. «Если галлюцинаций сегодня не было, то абсолютно все в порядке», — резюмировал оборотень. Его зрачки сузились, взгляд приобрел необычный прищур. «Их ведь не было, пациент Видич». «Не было», — поспешил согласиться я. «Слава дьяволу, я спал всю ночь как убитый. А если бы они...» «То есть вы все-таки были там?» — мягко перебил Багейн, шелестя бумагами. «Мне просто любопытно, как-никак разговор о моем здоровье», — в очередной раз соврал я. Висконский неоднозначно кивнул, но не стал дальше развивать эту тему. Разговор не складывался. Я врал оборотню, делая это намеренно, и не задумывался о последствиях. Казалось, что я поступаю верно, не договаривая и не раскрывая правду. Слова о снижении доз препаратов не внушали доверия. Не знаю, чувствовал Багейн мою ложь или нет, но доктор пытался уличить меня во лжи. Возможно, Висконский знал больше, чем знал я. Настораживали каверзные вопросы с подковырочкой. Но даже если что-то шло не так, Багейн не подавал виду. Он с беззаботностью списывал показания с россыпи приборов вокруг моей койки и, кажется, что-то там намурлыкивал. Я скользнул взглядом по халату оборотня, где в прошлый раз лежал планшет с доказательным видео. Попросить Висконского вновь предъявить запись с камеры видеонаблюдения? Я тут же отбросил эту мысль. Мало того, что гаджета не было заметно в карманах халата, так еще и попроси я Багейна показать запись, то мне пришлось бы полностью признаться во лжи. Нет уж, раз я затеял эту игру, следовало до конца придерживаться выбранной тактики. К чему-нибудь, но она обязательно меня приведет. Висконский хлопнул в ладоши, довольно улыбаясь. «Что ж, Деня Видич, засиделся я у вас. Если так подолгу задерживаться у пациентов, то в столовую мы попадем, ой, как не скоро», — вздохнул он. «Кстати, как вам столовая? Вчера нам так и не удалось поговорить о нашей кухне. Знаете ли, вылетело из головы со всей этой суматохой». Вспомнилось, сколько вопросов я хотел задать Багейну накануне. Сейчас впечатления притупились, а желание задавать вопросы пропало. Крепла уверенность, что на любой вопрос я получу заготовленный ответ или тот ответ, который я ожидал. «Все отлично, док», — кивнул я и, чтобы слова не прозвучали совсем уж сухо, добавил. «Что на сегодня в меню?» Если отталкиваться от вчерашнего посещения столовой, слово «меню» звучало скорее издевательски. «Меню у нас неизменно», — ответил он. «Диетическая тухлятина. Мы полагаем, что это лучшее, чем могут питаться нечистые во время терапии». Я не нашел, что ответить. Настолько меня обескуражили эти слова. Не было похоже, чтобы оборотень шутил. «И еще, вчера вы не доели свою порцию». «Был не голоден», — поспешил заверить я, вспоминая отвратительный вкус свежего мяса. «Что ж, такое бывает. Неудивительно. Все это имеет место быть на фоне отмены сильнодействующих препаратов», — деланно вздохнул доктор. «Главное, что затем к вам пришел аппетит». Я не сразу понял, что имеет в виду Багейн, но увидел, что доктор косится на стоявшую на тумбочке картонку с размазанными остатками котлеты. Неужто они приволокли в палату эту дрянь? Это полбеды, потому что я хоть убей не припоминал, что ел котлету в палате. Да и не стал бы я засовывать себе в пасть свежее мясо. Однако на картонке остались лишь жирные разводы и крошки. К горлу подкатил ком. Получается, это находилось у меня внутри. «Кстати, о препаратах. Пожалуйста, выпейте утренние антибиотики». Он протянул мне горсть пилюль. Пришлось взять капсулы, закинуть в пасть и запить водой. Врач не сводил с меня глаз. «Диан?» Я спохватился и показал язык. «Ну еще бы, мне пришлось проглотить все таблетки. Все, как и требовалось, никакого ослушания». Хотя, признаюсь, с трудом удалось отогнать мысль спрятать таблетки за десну. Оставлять их в кулаке, как в прошлый раз, вообще было бы верхом безумия. «Таковы правила нашего учреждения. Это идет пациентам на пользу», — извиняющимся тоном пояснил Багейн. «Думаете, мне так уж нравится заглядывать всем вам в пасть? Ничего подобного, я чувствую себя полным идиотом». «Нисколечко в этом не сомневаюсь», — кивнул я. Удовлетворенный Висконский махнул лапой, развернулся и зашагал к выходу, но спохватился, вспомнив об оставленных на тумбочке бумагах. «Ой, чуть было не забыл, растяпа», — зашептал оборотень, поспешно делая пометку на полях. Я молчал, а когда дверь закрылась, достал из-под своей пятой точки смявшийся лист. Ловкость лап — никакого обмана. Мне пришлось отвлечь Висконского, чтобы стащить лист из вороха бумаг. Моя история болезни теперь была в моих лапах. Именно на этом листе делал пометки Багейн. Конечно, он мог сколько угодно трепать своим шершавым языком о достижениях современной медицины, но я полагал, что узнаю гораздо больше, прочитав эти записи. Не откладывая дело в долгий ящик, я пробежался глазами по строчкам. Крайне любопытная информация, должен признать. В верхнем правом углу застыла цифра 5, напечатанная жирным курсивом. Я довольно кивнул. Под этим номером я числился в клинике доктора Лисича. Значит, ошибки быть не могло. Ниже поместилась таблица, в столбцах которой были занесены непонятные для меня пометки. Багейн писал словно курица лапой, как, впрочем, и большинство знакомых мне медиков, так что разобрать его почерк не представлялось возможным. Однако остальная информация в обходном листке была распечатана. В шапке таблицы значились дни, часы посещений пятой палаты и названия лекарственных препаратов, принятые пациентом, то есть мной. Учет шел за последние 3 дня, включая сегодняшний. Другими словами, полная терапия пациента под номером 5 с начала новой недели. Казалось бы, ничего особенного, обычный обходной лист, какой наверняка ведет у себя любой доктор. Вот только было здесь одно маленькое, однако весьма значительное «но». Взгляд, скользя по обходному листу, упал на вчерашнее число. Таблица показывала, где должны были стоять отметки о прохождении лечения, осмотре, приеме лекарственных средств. Так вот, в местах отметок стояли прочерки. «Как так-то?» — я удивленно приподнял бровь. «Я отчетливо помнил, как принимал лекарства вчера. Следующая строчка фиксировала прием пищи. Судя по обходному листку доктора Висконского, первое посещение столовой пришлось на понедельник, тогда как сегодня значился вторник. На вчерашнем дне стоял прочерк». «Нелепица какая-то», — задумался я. Я некоторое время сидел с обходным листком в лапах, пытаясь вывести логическую связь из полученной информации. Получается, что из всей череды событий выпадал целый день. Это при том, что я отчетливо помнил, как спускался на свой первый завтрак в столовую, познакомился со Славной. Все это было вчера. Однако записи Висконского говорили об обратном, и Багейну незачем было подтасовывать результат. Я вдруг вздрогнул, наткнувшись на нелепую и одновременно глупую мысль, в этот миг показавшуюся мне правдоподобной. Что, если Висконский специально подсунул мне обходной лист и сделал все для того, чтобы я его стянул? «Глупости», — прошептал я. «С другой стороны, с чего бы вдруг глупости? Забудь, оборотень, эту бумагу в палате намеренно, то у меня начались бы подозрения. А так получается, что я сам, терзаемый сомнениями и раздираемый подозрениями, решился на этот шаг. Но для чего это было Висконскому, извольте объяснить? Допустим, чтобы натолкнуть меня на нужные выводы», — пронеслось в голове. «Чтобы я опомнился, взял себя в руки, начал, наконец, мыслить в нужном направлении». «Стоп!» Мне вдруг захотелось порвать обходной лист на мелкие куски. «Скорее всего, я опять накручивал себя, а ведь все могло оказаться гораздо проще. Багейн действительно мог упустить момент, когда я стащил листик, и сейчас ни о чем не подозревать. Коли так, то у доктора Висконского возникнут вопросы, когда он обнаружит пропажу. Чего-чего, а уж прослыть больничным воришкой отнюдь не хотелось. Тоже мне жандармский офицер, называется, у врачей документы тырит». Я сделал несколько глубоких вдохов, сосредоточился. Что-то внутри подсказывало, что обходной лист, все же попавший мне в лапы, способен дать ответы на многие вопросы. Тем более на другой его стороне было распечатано некое подобие анкеты. Вместо имени и фамилии, места проживания и работы, данных страховки и паспортных данных, анкета пестрила целым списком моих привычек, особенностей, психологическим портретом. Все это очень сильно настораживало. Напрашивался вывод о том, что весь вчерашний день я провел без сознания. У меня не было ни единой процедуры, не было похода в столовую. До меня как будто бы не было в больнице. «Галлюцинации, говорите?» Я посмотрел на успевшие затянуться ссадины на своих лапах. Вспомнилась страшная комната с белыми стенами, жуткий напор воды. Тело непроизвольно вздрогнуло.